22. Эпилог. Внутренний двор черного замка был полон людей. Ярко светило солнце, нагревая металлические вставки на его одежде, просторной мантии темно-зеленого цвета. Игорь смотрел по сторонам, не вполне понимая, что он тут делает, и почему коротышка с густой бородой и надписью над головой, сообщающей, что его зовут Мариус, спешит к нему с радостной улыбкой. «Князь, ну наконец-то! Пойдешь на второй данж?» «Князь, это я», — уверенно заключил Игорь. «Данж. Да, я помню данж. Дикари, они и защищали что-то». «Что?» «Фрагмент. Нам был нужен фрагмент врат. Была битва, я очень устал. Один мы нашли, осталось еще четыре. И мы знаем, где находится второй. Соберем их все, откроем врата к новому миру. Первыми. Но почему все так смутно, словно в тумане? Будто меня там по голове сильно стукнули в этом данже». Неожиданно для себя Игорь облегченно вздохнул. И тут же понял, что именно его радует. Он помнит. Себя, одного из сильнейших магов пограничья, свои дела, обязательства и планы. Он пришел сюда, чтобы основать в этих землях новый дом. Да, почему-то казалось, что он должен был потерять память. Что за мысли? «Ты чего завис, князь? Идешь? Нет? Рейд через 2 часа. Нам бы твоя толстая тушка пригодилась. Не будь тебя в первом данже, нас бы раскатали». «Потому что я очень сильный боевой маг», — с гордостью подумал Игорь. «302 уровня. Почти никто мне тут не ровня». «Конечно, иду», — отозвался он, улыбаясь. «Как вы без меня, болезные». «Дварф? Да». Коротышка-дварф хлопнул его по плечу и загоготал. «Пойдем в храм тогда. А, кстати, там тебя твои зеленые ждут. Недавно с респа. Странные они у тебя, князь. Держатся особнячком, на всех зыркают, словно их тут сожрать могут. Вождь их требует тебя, прикинь, ни с кем говорить не хочет». «Древние. Да, моя гвардия. Следопыты, охотники. Пока еще слабые, но я смогу выковать из них силу, с которой придется считаться и сильнейшим. И Ива. Черт. А я, оказывается, соскучился по ней». Что-то мелькало по краю сознания, но он не мог вспомнить, что именно. Какая-то мелочь, словно зуд в голове. Внутри, где не почешешь при всем желании. Иногда всплывали странные образы. Незнакомые люди в белых одеждах, странные места, разговоры, словно отголоски сна о другой жизни, которые забываются, едва открываешь глаза. «Идем, Мариус», — кивнул он. «Дел еще тьма». Конец. Виталий Останин. «Два мира по цене одного». Текст читал Дементьев Илья. Монтаж Дементьев Алексей.